Глава 8. С подкреплением в лице профессиональных военных дело с подготовкой к спасательной экспедиции пошло веселее. Но первым делом Владислав заявил, что использовать солдат новой армии, вооруженных кремниевыми ружьями, в качестве пушечного мяса он не будет ни при каких обстоятельствах. Ведь им придется атаковать противника, имеющего пулеметы. Поэтому Владислав настоятельно рекомендовал нам перевооружить новую армию, или, по крайней мере, те подразделения, что будут принимать участие в атаке на лагерь гамма-мирян. Перевооружить более-менее современным оружием. Дело это было довольно муторное. Нет, искать оружие нам было не нужно. Позавчерашний день Гарик потратил с большим толком и сумел разыскать большое количество мест, где в недалеком прошлом находились оружейные склады, ныне ликвидированные. И что самое важное для нас, ныне эти места пустовали. То есть мы легко могли заехать в настоящем времени на территорию складов, открыть окно и спокойно взять любое количество оружия и боеприпасов. Проблема была в транспортировке. Ведь гнать груженные стволами и патронами грузовики нам нужно было в настоящем времени. А на дорогах нет-нет, да и встречаются патрули гаишников. Поэтому мы выбрали для ограбления склады, располагающиеся максимально удобно, в логистическом плане. Нам повезло. Буквально в 10 километрах от песочницы 1945 по 1954 годы находился довольно большой склад трофейного немецкого оружия. По нашим предварительным прикидкам, там в свое время размещалось несколько сот тысяч единиц стрелкового оружия, в основном винтовок 98К и пулеметов МЖ-42. Но кроме них были и более интересные вещи. В частности, 81-мм минометы CRWR-34 и 37-мм зенитные пушки ФЛАГ-36. И даже такая экзотика, как 105-мм безоткатное орудие LG-40. И это не считая нескольких модификаций панцерфаустов. Куда дели такую огромную кучу оружия и боеприпасов при ликвидации склада, нам было неведомо. Может, продали в страны третьего мира, начинающие строить социализм. А может, просто пустили в переплавку. В любом случае, упускать такой счастливый случай было нельзя. И мы принялись набивать ангар песочницы оружием. В день успевали сделать не больше 10 ходок на своей «Газели». Расстояние до склада было хоть и небольшое, но ведь разгрузку-погрузку мы производили собственными силами. К вечеру выматывались так, что хотелось только принять душ и рухнуть в постель. А ведь еще приходилось и караульную службу нести. После нападения казанцев мы организовали периметр безопасности диаметром 500 метров. Естественно, что патрулировать вдоль забора мы не стали, обошлись датчиками и видеокамерами. Для удара по базе противника мы решили использовать наших ветеранов, оба ударных полка и драгун. Однако для переучивания на новое оружие требовалось по самым скромным прикидкам от 3 до 6 недель. И это только стрелков. А сколько времени нужно, чтобы обучить пулеметчиков, минометчиков и артиллеристов? Выход из этой коллизии мы нашли довольно быстро. Развернули окно и загнали полки в плейстоцен. А потом свернули окно с той стороны. Вот теперь у нас было любое количество времени на подготовку. Провозились мы довольно долго, почти 3 месяца. Попутно с изучением винтовок и пулеметов, которые, на удивление, прошло довольно быстро, пришлось осваивать новую тактику. В этом деле отличились Журавлев и Косарев. Они, невзирая на разделяющие их полвека и параллельную реальность, хорошо спелись. Всего нам удалось обучить 4500 стрелков, 30 пулеметных и 12 минометных расчетов. Попутно с пехотой осваивал новую технику Антон Крюков. Нам путем хитрых манипуляций с окнами все-таки удалось вытащить из ближайшего прошлого новейший Ми-28Н «Ночной охотник». Так что на подготовку к карательно-спасательной экспедиции мы потратили всего сутки локального времени. Уже на следующее утро, после памятного воздушного боя, 3 полка выступили на восток. В момент выхода войск из лагеря новой армии на Воробьевых горах Косарев засек своим сканером радиопередачу, ведущуюся азбукой Морзе на средних волнах. Источник сигнала находился где-то в Москве. Это послужило неопровержимым доказательством наличия агентуры казанцев в 17 веке. Чудо-прибор Косарева позволил не только засечь, но и полностью записать передачу, которая зачем-то была зашифрована. Так, словно наш противник подозревал наличие у кого-нибудь в 1605 году аналогичных средств связи. Впрочем, этот шифр пришелся компьютеру Владислава на один зубок. Ничего особенного в передаче не было. Агент докладывал начальству о выступлении части новой армии в неизвестном направлении. Без подробностей, указаний численности и вооружения. Мы понадеялись, что, получив такое расплывчатое сообщение, начальство казанцев примет наш поход за обычный полевой выход и не начнет беспокоиться заранее. Тем более, что солдаты выступили без обозов и артиллерии. Расстояние до лагеря казанцев составляло всего 2 перехода налегке, и наши солдаты прошли их совершенно незаметно для авиаразведки противника. Штурм начался на рассвете 3-го дня одновременным ударом с воздуха и минометным обстрелом. Крюков обрушился на врага, как огненный смерч. На первом заходе запылали на своих катапультах не успевшие взлететь самолеты. На втором заходе досталось их товарищам на стоянке. На третьем заходе несколько ракет превратили казармы в груды щебня. Минометы тоже вносили посильный вклад в общее веселье. Под их огнем оказалась вся южная сторона, в том числе топливные цистерны и административный корпус. А наши стрелки и пулеметчики буквально смели караульные вышки. Затем началась атака. Прямо через болото, которое разведчики за ночь успели частично исследовать. Преодолев ограду, бойцы пошли короткими перебежками. Крюков продолжал нарезать по небу круги, прикрывая пехоту и корректируя наши действия по рации. Любое сопротивление подавлялось массированным огнем. Солдаты проверяли каждое помещение, каждую щель, каждую дырку в стене. Зачистка комплекса закончилась только вечером. Тогда же мы подвели предварительные итоги операции. В результате штурма было уничтожено 6 и захвачено 4 легких боевых реактивных самолета. Уничтожен 1 и захвачено 3 автожира. Причем это были именно автожиры, а не вертолеты. Странные на вид, но вместительные, как бы не 10-местные машины. Общие потери противника убитыми и ранеными составили 403 человека. Взято в плен 88 человек. Что интересно, среди убитых в административном корпусе мы нашли тела 3 негров. Пленные офицеры Казанского ханства показали на блицдопросе, что без этих черных не обходилось ни одно совещание, и что они периодически доставляли на базу различные приспособления и механизмы. В частности, именно они привезли установленные на самолетах ультрасовременные радары с ФАР. И они же снабжали казанцев АК-47 патронами, гранатами, мощными и надежными двигателями для автожиров, средствами связи и еще кучей всяких нужных вещей. К сожалению, офицеры не знали, какую цель преследовали эти странные негры. Подсчет общего количества трофеев мы решили оставить на утро, но уже и без того было видно, что нам досталось около 400 единиц стрелкового оружия разных моделей, в том числе 30 пулеметов, похожих на «Максим». Кроме летающей техники, мы захватили 20 автомобилей, почти точных копий полуторок ГАЗ-АА, 2 броневика, внешне смахивающих на «Остин-Путиловец», и 4 105-мм полевых гаубицы. Наши потери были минимальными. Всего 2 убитых и 30 раненых. Настолько хорошо сработал фактор неожиданности и помогла поддержка с воздуха. Уже практически в темноте на цепь постов у болота вышел живой и невредимый, правда, изрядно оголодавший Мишка Суворов. Он был настолько перемазан грязью, что наши бойцы даже поначалу не узнали его, вызвали меня. Через полминуты я мял Суворова в объятиях. «Балбесина, ну и напугал ты нас! Да как ты тут очутился?» «Стреляли?» — радостно ответил Мишка. «Вы тут такой шухер устроили! Дым до неба! А я как раз неподалеку был. Вот и решил заглянуть на огонек, посмотреть, что здесь творится. А вы уже, оказывается, супостатов замочили!» В новой армии была походная баня, но в этот раз мы ее с собой не взяли, поэтому пришлось греть воду в котелках, отмывшись и переодевшись. Мишка потребовал чего-нибудь съестного и побольше. Мы тоже успели изрядно проголодаться и составили Бэтмену компанию. Особыми разносолами нас не баловали. Хватило гречневой каши, заправленной тушенкой и салом. Замарив червячка, мы разлеглись вокруг костра и обменялись с Мишей историями. Приключения Суворова были недолгими. После обнаружения неопознанного самолета Мишка бросился вдогонку на север. Где-то километров через 50 его «Цесна» получила в бок ракету. Бэтмен в горячке преследования даже не заметил идущий на атаку самолет казанцев. К счастью, ракета оказалась полным дерьмом, только повредила управление хвостовыми рулями и пробила крыльевые баки. С огромным трудом, но Суворов все-таки сумел посадить поврежденный самолет на какой-то прогалине в лесу. 3 дня Мишка шел через лес на запад, в сторону Москвы, благополучно избегнув встречи с брошенными на его захват солдатами. А утром 4-го дня Суворов услышал впереди звуки взрывов и логически рассудив, что там, где взрывы, там цивилизация и еда. Незадолго до захода солнца достиг ограды лагеря. А вот наши рассказы повергли Михаила в шок. С особым удивлением Суворов выслушал повествование о нашествии людей из параллельных реальностей. Огромный интерес вызвало хронологическое изложение истории миров, из которых пришли наши гости. На следующий день мы устроили еще одно прочесывание местности и зачистку сооружений. В результате прочесывания было найдено 10 трупов и 2 живых. Основные сооружения – ангары и гаражи, казармы и офицерское общежитие, административный корпус и мастерские лежали в руинах или были сильно повреждены. Из более-менее целых сооружений остался только незамеченный накануне неказистый бетонный куб, напоминающий трансформаторную будку. Он размещался на дальнем конце базы у самого начала посадочной полосы. «А кубик-то непростой. Ворота, как в самолетном ангаре», — сказал Горыныч, осмотрев здание снаружи. «Владислав, пленные что-нибудь говорили об этом милом домике?» «Ничего не говорили», — твердо и уверенно ответил Косарев. Шевчук полез в карман и извлек мятый листок с планом базы. «Этого сооружения даже на схеме нет», — сказал он после внимательного изучения бумаги. «Впредь нам наука. Нужно проверять разведданные», — сказал я. «А если бы тут оказался комплекс ПВО или установка залпового огня, от нас бы клочки полетели». Рядом с воротами оказалась небольшая дверь, естественно, запертая. Пришлось по-быстрому подорвать препятствие гранатой. Когда рассеялся дым, мы осторожно заглянули внутрь. С первого взгляда на скудно освещенный пустой зал я понял, что перед нами ключ к присутствию новгородцев в этом мире. Ведь решетчатая конструкция у дальней стены, без сомнения, являлась воротами темпор-машины. «Ребята, максимальное внимание», — сказал я, делая шаг в дверной проем. Изнутри кубик казался больше, чем снаружи. Вдоль стен по кругу на высоте 5 метров тянулась открытая галерея. На галерее по углам размещались площадки с каким-то оборудованием. «Наверняка там у них аппаратура управления», — уверенно сказал Мишка. «Интересно узнать, что там наваяли наши коллеги по временным перемещениям». Гарик направился к ведущей на галерею лестницы. «Точнее, будет сказать, конкуренты», — поправил я Горыныча. «Вы пошарьте наверху, а я осмотрю окно». Решетчатая конструкция даже при беглом осмотре выглядела примитивной. Все соединения выполнены огромными болтами или заклепками, хотя логичнее было бы использовать сварку. Тут 2 варианта. Или этот шедевр промышленной революции изначально задуман как сборно-разборный, или в том мире так и не додумались до электросварки. Учитывая общий технический уровень казанцев, логичнее был 2-й вариант. Все проводники на окне сделаны из медного кабеля огромного сечения. Силовые кабели уходили под пол. Представляю, какие гигантские там должны стоять трансформаторы. А управление, наверное, осуществляется колоссальной ламповой ЭВМ. Мои друзья уже почти дошли до площадки с аппаратурой, как вдруг из-за пульта выскочил человек в сером комбинезоне и помчался по галерее. Его цель стала видна через 2 секунды. Предполагаемый оператор темпор-машины бежал к ведущей на крыше приставной лестницы. «Мужики, не стрелять! Живьем брать будем демона!» Азартно крикнул Горыныч, пускаясь в погоню. Беглец благополучно добрался до лесенки и начал карабкаться вверх. Он уже почти добрался до люка, как вдруг перед ним подломилась перекладина. Пискнув, человек рухнул вниз. Тут как раз подоспели Гарик с Мишкой. «Попался мерзавец!» — радостно завопил Суворов, заламывая жертве руки. «Эй, не кусаться! Мужики, а ведь это девка!» Ребята стащили свою жертву с галереи, где ее немедленно обступили Шевчук, Косарев, Крюков и я. «Кто такая? Чем здесь занимаешься?» — хмуря брови спросил Гарик. Светловолосая, коротко стриженная, совсем еще молодая девчонка испуганно всхлипнула и посмотрела на нас из-под лобья. На ее скуле начал набухать здоровенный синяк. «В молчанку играть не советую. Язык мы тебе быстро развяжем», — с ледяным спокойствием сказал Косарев. Девчонку затрясло. «Голос пропал, коза казанская», — продолжил давить Гарик. «Я москвичка», — наконец прошептала девушка. «А что же ты, москвичка, делаешь в казанском лагере?» Я рабыня. Здесь меня используют как техника при хроноконвертере. «Погодите, парни», — вдруг встрял Шевчук, отводя с лица девушки прядь волос. «Что-то лицо ее мне знакомо». «Ну, раз знакомо, так ты с ней побеседуй», — посоветовал Косарев. «А мы пока аппаратуру осмотрим», — добавил Горыныч. Мы разошлись по углам галереи и стали потрошить пульты. «Фигня какая-то, Серега. Такие штуки не могут работать в качестве темпор-машины. Это же гибрид арифмометра и швейной машинки», — через час сказал Мишка. «Вот, посмотри, здесь какие-то струны проходят, а вот здесь рядом с триодами торчат электронные чипы. Я в этой эклектике даже разобраться не могу». «У нашего противника, Мишань, дикое смешение конструкций, от примитива до полного хай-тек», — сказал я и кратко пересказал Суворову результаты осмотра сбитого нами истребителя. «Сдается мне, что примитив — результат естественного развития технологий мира гамма. А весь хай-тек принесен этими загадочными неграми». «Да, прикольно», — с умным видом кивнул Мишка. «Лично мне непонятно, зачем неизвестным конструкторам понадобилось строить окно в мир прошлого. Ведь у нас все устройства стоят в базовой реальности». «Ты отстал от жизни», — ответил я. «Буквально на днях мы открыли окно прямо отсюда, в плейстоцен. Может, и у них что-то похожее. А может, наша пленница внесет ясность в этот вопрос?» «Андрюха», — позвал я, — Шевчук подошел. «Как твои успехи? Что узнал?» «Она действительно москвичка, причем из моей реальности. Я видел ее на лекциях в университете. Зовут Екатерина Тихомирова. Захвачена полгода назад разведкой Республики Нижнего Новгорода. До войны работала ассистенткой у профессора Михеева. Это светило Московского университета. Их лаборатория занималась фундаментальным изучением пространства-времени. После начала войны профессор сделал ноги в Лондон, а всех сотрудников переловили спецслужбы нижегородцев. Катю для начала пару месяцев продержали в концлагере, а потом предложили поработать по специальности. После ужасов лагерной жизни она с радостью согласилась. Тогда за ней пришли два негра и переправили ее сюда. Какую цель преследуют эти люди, девушка не знает. Сейчас она сильно напугана, толком не понимает, кто мы такие. Я думаю, что информацию Катя выдала правдивую и готова к сотрудничеству». «На каком принципе работает их хроноконвертер, ты не спрашивал?» — поинтересовался я. «Откуда?» «Я это слово и выговорить-то не могу», — усмехнулся Шевчук. «Прибедняется. Сам проговорился, что универ посещал». «Если вам нужны ответы на какие-нибудь узкопрофессиональные вопросы, то задавайте их сами, чтобы не получилась игра в сломанный телефон». «Ты прав». Я подошел к пленнице. «Катя, скажи, пожалуйста, эти ворота...» Для наглядности я показал пальцем на решетчатую конструкцию под нами. «Можно открыть с той стороны, из будущего?» «Нет, они слишком большие. Чтобы проход был стабильным, нужно контролировать процесс с этой стороны», — ответила девушка. «Значит, кто-нибудь может попасть сюда через небольшие ворота?» «Сюда вряд ли. Слишком большой разброс по времени и пространству». «То есть, чтобы создать этот лагерь, вы выстрелили в прошлое вслепую, а в понравившемся месте построили стационарные ворота и в дальнейшем использовали их как маяк?» «В принципе, да», — после секундного замешательства подтвердила мою догадку Катя. «Отлично». Я повернулся к ребятам. «Мужики, мы можем спокойно отваливать. В наше отсутствие здесь никто, кроме местных жителей или зверей, не появится». «Но, тем не менее, посты здесь надо оставить», — веско сказал Горыныч. «Трофеи за один раз не вывезешь, да и вообще, с техникой этой мне охота повозиться. Оставьте мне один батальон пехоты и эскадрон «Драгун». Я тут полевым лагерем встану». «Ладно», — сказал Бэдман. «Только я сразу по возвращении в Москву перехожу на базовую». «Это зачем еще?» — удивился я. «Я, между прочим, трое суток на ногах. Я хочу нормально помыться, отожраться, отоспаться и бабу». «Хорошо, как скажешь. Хотя в лагере на Воробьевых горах очень приличная баня. Да и еда. Если попросить государя каких-нибудь разносолов прислать». «Вот, кстати, про Дмитрия», — похватился Гарик. «А что мы ему скажем про все события? Сорвали куда-то три полка, с кем-то воевали. Оружие непонятное в огромных количествах. Штука какая-то летающая». «Ну что ж», — задумался я, — «придется говорить чистую правду». Разговор с Дмитрием состоялся даже раньше, чем мы наметили, и прошел совершенно не по нашему сценарию. Буквально на следующий день после возвращения из экспедиции мы были званы в Кремль на обед по случаю победы над неведомым врагом. Всем уже было известно, что мы нашли тех, кто уничтожил 3-й драгунский полк. Обеды высшего командного состава обычно были достаточно скромными. По неписанным законам новой русской армии офицеры питались наравне с солдатами. В качестве небольшого отступления от устоявшихся правил командиры полков могли позволить себе выпить за обедом бутылочку вина, но не более. В этот раз стараниями Дмитрия стол буквально ломился от яств. Государь никогда не испытывал тяги к многолюдным и многочасовым пиршествам, которые так любил его отец. Да и в быту император был неприхотлив, но сейчас Дмитрий решил порадовать своих воинов. Это сразу нас насторожило, тем более что в приглашении ясно указывалось, на это мероприятие ждут всех братьев Винтеров. За Горынычем, активно потрошащим базу казанцев, даже пришлось слетать на вертолете. Обстановку за столом можно было описать банальными словами – теплая и дружественная. Император заговаривал то с одним, то с другим офицером, интересовался семьей, здоровьем, службой. Вдумчиво выслушивал ответ. Суровые, закаленные в боях ветераны просто млели от подчеркнутого внимания государя. Техники общения с людьми Дмитрия научили и иезуиты, у которых будущий правитель скрывался после побега из Углича. И иезуиты и свели потом 22-летнего юношу с князьями вишневецкими. Уж какие они строили планы на дальнейшие, хрен знает. Наверняка рассчитывали, что будут вертеть Дмитрием как куклой. Не вышло. Добившись отцовского престола, Дмитрий послал лесом всех своих бывших покровителей. Историю своей жизни Дмитрий рассказал нам только после подавления мятежа шуйских. Видимо, понял, что парни мы непростые, и нам можно доверять. Его биография нас не удивила. О каких-то фактах мы знали достоверно, а об остальных догадывались. Удивило нас другое. Дмитрий до сих пор переживал из-за смерти мальчика, ставшего его двойником. 2/3 сидевших за столом офицеров начинали когда-то солдатами в нашем первом пехотном полку. Я лично продвигал их по службе. А теперь они стали настоящими отцами-командирами. Я с удовольствием поболтал с Григорием Усатым об особенностях новой тактики, складывающейся из применения винтовок и пулеметов. Усатый был из простых крестьян, но к военному делу испытывал настоящее призвание. Гришка в феврале 1605 года пришел в Путивль с группой односельчан и уже тогда сумел выделиться умом и сообразительностью. Во время мятежа Усатый командовал батальоном и отлично себя проявил. А в период подготовки к штурму базы казанцев был замечен Петром Журавлевым и сейчас готовился принять свежесформированный стрелковый полк. Петр Журавлев всего за пару месяцев развернул бурную деятельность по подготовке командирских кадров. Стараниями бывшего майора РККА был организован генштаб, развернута разведка и контрразведка, открыта военная академия, в полках созданы офицерские и сержантские школы. Вот что значит кадровый вояка. Петр делал вещи, о которых мы даже не имели представления. За столом мы засиделись допоздна, хотя никакого разгула и излишеств никто себе не позволил. С наступлением сумерек офицеры новой армии организованно покинули Кремль и под охраной драгунского эскадрона отправились к своим подразделениям. А нас троих попросили пройти в кабинет Дмитрия. После обильного ужина, сопровождающегося хоть и скромными, но возлияниями, мы испытывали легкую усталость. Хотелось принять душ и лечь спать. Но осознание того, что нам сейчас предстоит приватный и непростой разговор с императором, активно повышало тонус. Я даже на всякий случай снял с предохранителя верный Стечкин. Фиг его Дмитрий знает. Вроде бы он человек прогрессивный. А ну как все равно за чертовщину наши действия примет. Негромко стукнула дверь, и в кабинет вошел император Дмитрий. Мы вскочили и вытянулись. «Извините за столь позднюю аудиенцию, други мои. Но мне необходимо поговорить с вами с глазу на глаз», — сказал Дмитрий. «Прошу вас, садитесь». Мы снова плюхнулись на стулья и приготовились внимать речам государя. А вот Дмитрий не торопился сесть. Он несколько раз прошелся вдоль стола. Его Величество явно пребывал в затруднении, не зная, с чего начать разговор. Невиданный для него случай. «По капельке коньячку?» — светским тоном предложил Гарик, доставая из кармана фляжку. «Спасибо, не откажусь», — поблагодарил император. Горыныч наполнил крохотные стаканчики, вот уж действительно по капле. «Я уже давно хотел спросить вас, господа», — наконец-то решился Дмитрий. «Кто вы?» Мишка поперхнулся коньяком. Гарик страдальчески, ну, началось, возвел глаза к потолку. Отвечать пришлось мне, тщательно подбирая слова. Впрочем, к подобной постановке вопроса мы уже давно были готовы. «Мы путешествуем через время, Ваше Величество». «И откуда вы прибыли?» — уточнил Дмитрий. Он довольно спокойно воспринял мои слова, то ли не поверил, то ли тоже был готов к подобному ответу. «Из будущего. Мы родились через 400 лет». Не стал скрытничать я. «Почему вы мне помогаете?» А вот этот вопрос был довольно-таки неожиданным. Я сделал небольшую паузу, обдумывая ответ. «Видите ли, Ваше Величество, просмотрев всю историю нашей великой и многострадальной страны, мы нашли всего несколько моментов, где наша помощь дала бы положительный эффект. Среди этих моментов особо выделялось ваше краткое правление». «Краткое?» — удивился Дмитрий. «Да, государь, краткое», — продолжил я. «Согласно писанной истории, ваше царствование продолжалось менее года. Вы должны были погибнуть во время мятежа Василия Шуйского. Так что занять трон вы смогли бы и без нашего участия, а вот удержаться на нем нет». «Вот как?» — воскликнул ошарашенный император бледнее. «Не каждый день узнаешь, что уже должен быть покойником. Кстати, Михаил Скопин-Шуйский ненадолго пережил бы вас. Он был отравлен своим дядей», — вставил слово Гарик. «Надо же, и Михаиле досталось», — протянул Дмитрий. «Так чем же вам понравилось мое царствование?» «За небольшое время своего правления вы сделали гораздо больше, чем ваши предшественники Рюриковичи, а затем пришедшие им на смену Романовы», — объяснил я. «Беда в том, что потом все ваши реформы пошли прахом. Имея возможность исправить дело, мы не захотели упускать шанс». «К тому же, чисто по-человечески, вы показались нам достойным лучшей участи», — вмешался Мишка. «Вы достойный правитель. Немаловажно и то, что вы еще достаточно молоды, ваш ум не закоснел, вы легко впитываете любые инновации. Да и Отечеству послужите гораздо дольше. А уж о том, чтобы ваше правление не оборвалось насильственно, мы позаботимся». «Также нам отрадно видеть, что в своем выборе мы не ошиблись», — добавил Игорь. «Мы воочию убедились, что ваше правление — благо для страны». «Хорошо. Причину вашей помощи я понял», — сдержанно сказал Дмитрий. «Хотелось бы еще узнать, насколько далеко может распространяться ваша помощь. В прошлом году вы дали нам пару тысяч ружей с кремниевыми замками. В этом году перевооружили 3 полка чем-то совсем невиданным. И вашу летающую по воздуху машину видели очень многие. Кое-кто уже шепчется по углам о колдовстве, хотя я-то понимаю, что это все плоды науки. Так что вы принесете нам завтра? Куда толкнете?» «Я думаю, что ответ лежит на поверхности», — ответил я. «Дикое поле, Крым, Османская империя. А обезопасив южные рубежи, займемся обустройством Балтийского побережья». «Боже мой, опять воевать!» — грустно понурил голову Дмитрий. «Но сколько человеческих жизней мы положим ради наших амбиций?» «Почему же амбиций?» — удивился Мишка. «Это же основа геополитики. У такой державы, как Россия, обязательно должен быть выход к морям. Мы же не какое-нибудь курфюрство». «Это я понимаю», — поднял голову Дмитрий. «Но хочу узнать, дадите ли вы нам более мощное оружие? От боярина Журавлева я слышал, что существуют скорострельные ружья и пушки. Это оружие позволило бы нам одерживать победы малыми силами и без больших потерь». «Государь, поймите, мы тоже беспокоимся о жизни наших солдат», — сказал я, «и готовы дать любое количество любого оружия. Однако на обучение и использование нам потребуется много времени, а воевать, возможно, нам придется уже завтра». «К тому же, Ваше Величество, в целях постепенного, но неуклонного развития страны мы до недавнего времени приносили только то оружие, которое соответствовало нынешнему уровню», — вмешался Мишка. «До сих пор это положение устраивало всех. Ведь мушкеты с нарезными стволами и кремниевыми замками, которые мы принесли, вполне по плечу здешнему производству. Насколько мне помнится, мы переправили сюда всего 2300 штук. На вашем оружейном заводе этот образец теперь делают сотнями. То же самое и с пушками. Мы всего лишь дали модель на полевом станке. Сам не понимаю, почему до сих пор никто здесь не догадался делать на стволе цапфы. Это так важно? — удивился Дмитрий, — чтоб принесенное вами оружие соответствовало уровню производства? — Несомненно, Ваше Величество, — кивнул Горыныч. — Притащи мы сюда кучу чудесных диковинок из будущего. После выхода их из строя никто и не поймет, как они работали. А через поколение забудут, что такие штуки были. Скорострельного оружия это касается в первую очередь. Чтобы оно работало, нужны особые патроны, изготовление которых при современном уровне развития технологий невозможно. Вы имеете в виду унитарный патрон центрального воспламенения с металлической гильзой? Небрежно спросил Дмитрий. Именно их, подтвердил я, соображая, что еще мог наговорить император Журавлев. Дело в том, что незадолго до вашей последней экспедиции начальник оружейного завода сообщил, что некий мастер, кстати, один из ваших учеников, создал такой патрон. Торжествующе сказал Дмитрий. Создал сам, без всяких подсказок со стороны. «Никита Черный отличился?» — спросил Горыныч. «Именно Гарик в свое время курировал промышленность». Император кивнул. Игорь, понимающе, покачал головой. «Да, этот парень может. Талант, самородок». А я ведь совсем немного намекнул ему на возможность существования этой штуковины. Но все равно, Ваше Величество, изобрести патрон — это одно, а производить его крупными партиями — совсем другое. Нужны специальные станки, до которых ваши мастера вряд ли додумаются. Хотя в России всегда хватало непризнанных гениев. А если дать им возможность развернуться? Эй, я в грузчики не нанимался. И таскать сюда еще и станки не намерен, — твердо сказал я. Додумаются мастера сами, отлично. Не додумаются, продолжат их дети. Рано или поздно что-нибудь изобретут. Ну так организуйте нашим мастерам какие-нибудь лекции, — предложил Дмитрий. Научные книги по данной области принесите. «Его Величество прав», — кивнул Мишка. «Это же всяко проще, нежели таскать станки, на которых еще ведь обучать придется». «Но это же...» — растерялся я. «Да, подстегнет прогресс», — усмехнулся Мишка. «И что? Кому от этого, кроме врагов, станет хуже?» «Значит, нам еще и эта головная боль», — не сдавался я. «У тебя, Миша, здесь обязанностей мало? Так сходи к Скопин-Шуйскому, он добавит». «Так зачем нам самим этим делом заниматься?» — мыкнул Мишка. — Кинем клич в интернете. Прогрессоры как мухи слетятся. — Ты, блин, чё? Мёду Стоялова за обедом перепил. — оторопел я. — Ты чего несёшь? Какие нахрен прогрессоры? Дмитрий внимательно слушал нашу перепалку и неожиданно заявил. — А если предложить организацию обучения второму нашему протеже? Илье Ясуловичу? Я с ним несколько раз беседовал, он больше именно к науке склонен, а не к войне. Да и обучителей в его мире набрать гораздо проще. Там почему-то образованных людей не ценят, раскидают их в бой, как простых пехотинцев. Пускай Илья составит необходимые списки книг и людей на должность учителей. А вы, по способности и при наличии свободного времени, нас всем этим обеспечите. Ну, раз вопрос стоит именно так, то почему бы и не помочь? Согласился я, переглянувшись с друзьями. Они тоже не возражали. Прогрессорствовать так прогрессорствовать. «Ну вот и договорились», — сразу повеселил Дмитрий. «Ладно, други мои, время позднее, вам нужно отдыхать. Не буду вас задерживать. Спасибо за приятную беседу. До свидания». Выйдя от императора, мы расхохотались. Дмитрий развел нас, как последних лохов. Чувствовалось, что мы застрянем в этой реальности всерьез и надолго. «Журавлева с Ясуловичем убить мало», — отсмеявшись, сказал Гарик. «Болтун — находка для шпиона». А Никита все-таки молодец. Глядишь, через пару лет вся армия с автоматами бегать будет. «Вот-вот, или на танках ездить», — подхватил я. «Надеюсь, ты своему Кулибину про двигатели внутреннего сгорания ничего не говорил?» «Никите? Нет», — улыбнулся Горыныч. «Там есть еще один умный паренек. Зовут его смешно. Вася Мятый. Так я ему на пальцах принцип работы парового котла объяснил. Он потом с какими-то кастрюльками возился, модель паровой машины строил».